Попробуйте, когда вам грустно, когда вы в радости, когда вы не знаете, что делать, откройте книгу стихов Высоцкого, как Евангелие, и вы найдете ответ. Ведь его «я не люблю» — это как нагорная проповедь Христа. Никакой конституции не нужно. «Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу, или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю бессилья и насилия, мне только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Володя задохнулся от жизни. Он знал, что его дни сочтены. «Я жизнь измерил от конца», — так он писал, и так было. И никто с ним ничего поделать не мог, и помочь ему было невозможно. «Я до секунд всю жизнь свою измерил, и худо-бедно, но тащил свой воз. И знаю я, что лживо, а что свято. Я понял это все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано». Высоцкий знал свое предназначение и понял это все-таки давно. Но в конце все-таки боялся расплескать себя до срока и просил чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, умоляю вас вскачь не лететь. На что-то кони мне попались привередливые. Коль дожить не успел, так хотя бы допеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Никто уже не сможет его перешибить ни по славе, ни по всенародной любви, ни по пониманию жизни. На Ваганьковском кладбище Кобзон вызвал могильщиков. «Вот такая беда, копайте могилу». И достал толстую пачку денег. И эти люди, у которых не то что лиц, вообще ничего человеческого не осталось, просто некуда было дальше падать, сказали: «Иосиф Давыдович, не надо. Уберите деньги, мы кумира будем хоронить».